Введение первое. Всем, кто идет по сложному пути автора. Кажется, это случилось в 2010 году. Тогда я представила план исследования вебтунов комиссии из 3 человек и получила ответ: особого изучения вебтуны не заслуживают. По мнению комиссии, из-за того, что вебтуны публикуются бесплатно, они подрывают порядок, существующий в индустрии комиксов, а также не смогут привнести какой-либо вклад в индустрию. Разумеется, тогда я очень расстроилась, но в то же время появилось настойчивое желание доказать, что вебтуны стоит изучать. С тех пор они стали темой моих исследований. Должно же в них быть что-то особенное, раз столько людей их читают. Я сосредоточилась на том, чтобы доказать их ценность. Теперь, более 10 лет спустя, никто не сомневается, что вебтуны можно назвать главным элементом в развитии индустрии комиксов, который возглавляет массовую культуру. Я много думала, какую ответственность несут те, кто первыми взялись исследовать вебтуны. Я написала о них несколько статей, но, к сожалению, у меня не было возможности помочь тем, кто любит вебтуны и хочет стать самостоятельным автором. Я давно хотела создать легкую и увлекательную книгу о вебтунах. Когда я преподавала анализ комиксов, меня всегда огорчало, что в качестве учебных пособий были только книги по режиссуре и зарубежные произведения. Ведь корейские вебтуны создали уникальную индустрию и стиль, характерные только для нашей страны. Поэтому я всегда была одержима идеей написания книги. Человеком, спасшим меня от одержимости, оказался Ли Чон Бом, один из авторов этой книги, а именно его подкаст «Школа вебтунов Ли Чон Бома». По счастливой случайности я приняла участие в записи подкаста и благодаря этому научилась правильно подавать материал. Это была ценная возможность, и в результате я узнала, как справляться с различными проблемами. Более того, все это вылилось в написание вебтуны, полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории. Неотъемлемая часть жизни автора вебтунов — способность не избегать бесконечно возникающие вопросы, а задавать их себе прямо. В то же время на них нет правильного ответа, так что поможет вам только собственный опыт. Вебтуны — сложная штука. Из-за гиперболической стилистики и специфики методов их считают простыми и легко читаемыми, и можно подумать, что создавать их легко. Однако любой человек, который когда-либо творил, знает, придумать действительно хорошее произведение крайне сложно. Комиксы и вебтуны развивались одновременно с массовой культурой. В Корее постоянно меняются способы подачи материала, потому что комиксы продолжают путь из бумажных носителей в онлайн-сферу. Благодаря этому вебтуны завоевывают популярность во всем мире. Их публикуют из-за границей. Наряду с кинематографом и музыкой они признаны одним из элементов корейской волны. В настоящее время авторам вебтунов следует интересоваться не только своими работами, но и окружающим миром, включая общество, культуру, СМИ, различные платформы и так далее. Вот почему это непросто. Также это одна из причин, по которой всем начинающим и действующим авторам следует прослушать вебтуны «Полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории». Основное внимание в этой книге уделяется базовым знаниям, необходимым, чтобы стать автором, а в особенности методике повествования, которая с трудом дается начинающим писателям. Кроме того, книга содержит все необходимые элементы для проработки структуры произведения. В общем, она поможет заложить основы, чтобы стать автором. Я надеюсь, эта книга будет доступна всем, вне зависимости от опыта. Хон Нанджи.